Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Добрый день, дорогие радиослушатели! Всем здравия! В эфире очередная встреча дискуссионного клуба на Народном славянском радио. Очень рады вновь вас всех видеть и слышать. Надеемся на ваше активное участие. В студии сегодня с вами будут Елена Андреева и я, Елена Ромская. С радостью я хотела бы представить вам наших гостей сегодняшней передачи. Это Олег Евгеньевич Кокин, создатель и куратор проекта «Первая народная школа Зеленограда». Добрый день, Олег Евгеньевич. Добрый день. Наталья Владимировна Попова, учитель начальных классов Лопатинской средней общеобразовательной школы города Москвы, а также руководитель Гагаринской школы. Добрый день, Наталья Владимировна. Добрый день. Немножко поправлю. Лопатинская школа, в которой существует Гагаринский отряд, это Московская область. Хорошо. Спасибо. 1 сентября позади. Знакомство с новым классом, новыми предметами, новыми учителями, для кого-то новыми учебными заведениями состоялось. А мы решили продолжить нашу традицию проведения дискуссионного клуба в начале учебного года на тему образования и проследить, как на самом деле меняется и меняется ли наше образование, и что произошло нового, что взято хорошо забытого старого, что показывает современная история и как сделать так, чтобы история наших детей и внуков носила правдивый характер. Эти и другие вопросы рассмотрим в ходе нашей дискуссии, чему и как учить детей, когда кардинально меняется мир. Друзья, конечно же, надеемся на ваше прямое участие. Хочу напомнить, что ваши вопросы мы ждем и принимаем на ресурсах Народного славянского радио, с сайта slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. И по нашей доброй традиции приз, который достанется за самый лучший, самый интересный и, возможно, полезный вопрос, будет очередной выпуск журнала «Быть добру». У меня это в руках 5-й выпуск. Я его показываю для примера. В печатном виде это будет 8-й выпуск, а в электронном виде, который тоже есть возможность вручить в качестве приза, будет уже 12-й выпуск журнала «Быть добру». Поэтому пишите ваши вопросы, их принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио находится Алексей Щербаков. Ну что, поехали? Поехали. Я тоже хотела бы отметить, что вот за прошедший год меня, например, очень порадовали некоторые проекты, которые по образовательные проекты, которые запустили в России. Вот, например, телеканал «Культура», он в марте месяце и начал, и в сентябре повторил такой проект, как «Школа будущего», который содержит 4 фильма. Это «Школа идет к вам», мир без учителя, большая перемена, и школа без звонка. Это очень такой интересный цикл размышления о передовых методиках, которые сейчас, в общем-то, существуют в образовательной системе, уже внедряются. И одним из важнейших задач вот таких новых школ, новой формации является становление реорганизации образовательного процесса и, в частности, еще изменение формата взаимоотношений между учениками и учителем. Это очень важно. И согласно новой концепции, знания должны не просто вот передаваться от учителя ученику, а ученик должен сам становиться соавтором учебного процесса, ему должна быть предоставлена возможность участвовать не просто в каком-то там менторском уроке, да, получения информации от учителя, а вот высказывать свое мнение, свое видение, в общем-то, участвовать более активно в образовательном процессе для того, чтобы максимально раскрыть вот потенциал ученика. И вот в передовых школах уже используют такие системы, как не просто учитель-ученик, да, а, ну, вот мы в прошлом году разговаривали, например, с гуманной педагогикой, да, вот Шава Манашвили, где он говорит о том, что с любовью надо к ученикам относиться. Ну, есть также еще система, которая говорит о том, что должна быть не вертикальное взаимоотношение, а горизонтальное, человек-человеку, да, относиться. И вот в передовых школах мы видим это уже такой прогресс вот этих новых методик, а в общей системе образования, конечно, это мало наблюдается и существует еще много проблем. И вот хотелось бы спросить наших участников, вот в частности, первый вопрос я хотела бы Наталье Владимировне задать. Какие методики использует ваша школа? Какие принципы взаимоотношений у вас существуют между учителем и учеником? В чем вообще вот ваше отличие от традиционного образования? И что нового инновационного у вас там случилось за вот прошедший год? Пожалуйста, Наталья Владимировна. Так, ну я еще раз повторю, я работаю в обычной государственной школе, и все знают, что с 1 сентября во всех школах страны первый день недели начинается с поднятия флага, с исполнения гимна Российской Федерации и с урока разговоров о важном. Вот это новшество сейчас введено во всей стране. Наша школа исполняет гимн и поднятие флага еще с весны прошлого года. То есть это вот как политика на уровне страны. Школа открылась 12 апреля 2019 года, и было принято решение создать в школе гагаринский отряд, гагаринское движение и гагаринский музей. Вот это отличительная особенность нашей школы, где в этом движении принимают участие и дети, и родители, и ученики. Мы с вами видим, что сейчас большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Но это только первые шаги, чтобы вернуть школу к тем принципам, которые должны быть в ней заложены. Если мы посмотрим в целом на образование сейчас, оно находится в таком состоянии, когда после сильного удара человек делает первый вдох и выдох. Вот за то время, когда произошла подмена понятий, когда не выполнялись те функции, которые действительно должны быть в образовании, вот сейчас состояние именно первых самых шагов, и от государства как раз идет направление первое — это патриотическое воспитание. Это первая функция, которая должна быть заложена в школе — воспитание патриотов своей страны. Гагаринский отряд у нас существует уже не первый год. В нем принимают, я уже сказала, участие и дети, и родители, и ученики от мала до велика. Даже приводят своих братьев из детских садов. Я считаю, что это самое важное и фундаментальное, вот что произошло за последний, вот как вы спросили, за последний год. Спасибо. А какие учебники вы используете? Как-то поменялся набор или вы традиционно то, что рекомендует Минобразование, используете? С 1 сентября вы знаете, что новые учебники по истории и введение страниц истории в начальных классах в рамках предмета «Окружающий мир». А какие у вас вот есть дополнительные предметы, либо какие-то курсы, либо дополнительное образование, помимо того типового перечня, который существует в среднеобразовательной школе? Я уже сказала, что у нас существует гагаринский отряд. Основные предметы такие же, как и во всех школах идут. То есть в этом отличия нет. Но есть методика, по которой работают учителя, преподают. Это природосообразная методика, которая направлена на развитие целостного мышления у ребенка. Конкретный пример вы можете привести, в чем заключается эта методика? Вот, допустим, как проходит школьный день, либо как проходит какой-то урок, какую-то особенность этой методики выделить можете? По этой методике я работаю уже более 10 лет. Урок строится согласно ритмам головного мозга ребенка, и идет равномерная нагрузка на правое и левое полушарие. При этом тема, которая дается ребенку на уроке, откладывается у него в долговременную память. Развивается целостное мышление или по-другому образное мышление. То мышление, которое дано ребенку от природы. И когда у нас ребеночек идет в первый класс, главная задача перед педагогом должна стоять не наполнить его знаниями, какими-то нагрузками, дополнительными занятиями, а первостепенная задача – это поставить правильно мышление у ребенка, чтобы не было перегрузки, не было нарушений со стороны здоровья, чтобы сохранить все то, что у него заложено от природы. Да, наверное, не зря говорят, что ребенок это не сосуд, который нужно наполнить, а это человек, которого нужно, в общем-то, зажечь, чтобы он горел стремиться к знаниям. Да, спасибо. Немножечко я дополню, почему вот я много уделила именно патриотическому воспитанию и вообще воспитанию, потому что проработав по этой методике 10 лет и проведя мониторинг, самый высокий показатель среди тех и рост успеваемости, и улучшение здоровья детей был именно рост воспитанности ребенка. А это, я считаю, самое главное, что должна дать школа. И не зря сейчас вышел указ президента нашей страны Владимира Владимировича Путина о применении природоподобных технологий. Сейчас это поставлено на первое место. Благодарю, Наталья Владимировна. Можно я задам Олегу Евгеньевичу вопрос? Олег Евгеньевич, вот как Елена уже представила вас, вы создатель первой народной школы Зеленограда. Вот хотелось бы узнать, в чем особенность вашей школы, чем она отличается от прочих школ, какова идея создания этой школы, и говорит ли это о том, что современная система образования уже с чем-то не справляется, мир меняется. В чем особенность вашей школы? Ну и, конечно же, мы поздравляем вас с началом учебного года, с началом того, что ваша школа впервые открыла двери первым ученикам и вообще двери в этот мир. Да, спасибо, Елена, большое за поздравления. Для нас это действительно великое событие, к которому мы шли, в общем-то, целый год, потому что идея создания народной школы в нашем городе созрела еще в прошлом, 2021 году. Но тогда мы опирались на новую статью закона, 131 федерального закона о местном самоуправлении. Статья, если не ошибаюсь, 29-я, кажется. Но не буду, чтобы не ошибаться, не буду настаивать. Она говорит о том, что есть такое понятие, как инициативные проекты. То есть те проекты, которые идут, что называется, снизу, от народа. И именно таким инициативным проектом стало создание народной школы города Зеленограда. Мы провели целый ряд опросов наших местных жителей, собрали живые подписи в поддержку данного проекта. У нас более 400 подписей. Граждане активно участвовали в сборе этих подписей. И с этими подписями я обратился в местный муниципалитет с предложением посодействовать нам в организации помещения, в выделении бюджетных местных, из местного бюджета денежных средств на оплату учителям, на покрытие каких-то текущих расходов, связанных с образовательной деятельностью нашей школы. Но, к сожалению, в ответ поддержки я не получил, а лишь узнал о том, что современные муниципальные депутаты, которых мы буквально недавно, да, снова переизбирали в Москве, они, к сожалению, сегодня не обладают никакими полномочиями, никакими материальными ресурсами, в том числе имущественными ресурсами, которые могли бы быть использованы для поддержания подобных проектов. Поэтому в прошлом году наш проект не пошел, но в этом году мы стали еще более решительными. Пережив этот непростой для всех нас год, я хочу заметить, что я являюсь отцом 4 детей, 3 из которых на сегодняшний день являются школьниками. И я и моя супруга на себе, что называется, прочувствовали все те изменения, которые происходят активным образом последние 2 года в так называемой государственной системе образования, а точнее в московской школе, в которой учатся наши дети. И, к сожалению, ни я, ни многие другие родители недовольны последними изменениями, последними реформами, которые навязывают нам департаменты города Москвы. И в первую очередь это те эксперименты, которые, казалось бы, должны быть добровольными, да, но почему-то они по умолчанию становятся обязательными для применения в большинстве школ, учредителями которых является Департамент образования и науки города Москвы. И несмотря на то, что есть родители, которые не согласны с этими нововведениями, они по-прежнему имеют место быть, они активно внедряются, и этот год учебный не исключение. Поэтому мы, объединившись с осознанными гражданами, которые понимают, что текущие события не ведут наших детей к качественному, образному образованию, к качественному воспитанию, мы решили, что мы сами, согласно 63-й статье Семейного кодекса Российской Федерации, можем взять на себя ответственность и, самое главное, право выбора по организации для наших детей образования, воспитания, формы преподавания нашим детям, методик преподавания, место преподавания, ну и так далее. Поэтому в этом году усилиями и в том числе и средствами родителей, проживающих как в нашем городе, так и рядом, в окраинах нашего города, мы создали первую народную школу города Зеленограда. 1 сентября мы открылись. Это было торжественное событие для всех нас, с живой музыкой, под баян, весело, задорно. Мы встретили День знаний. Мы смогли найти прекрасных учителей для того, чтобы они смогли научить наших детей уму-разуму, воспитать их, помочь нам, родителям, воспитать наших детей правильно. Мы выбрали проверенные годами, десятилетиями методики, учебники, по которым учились наши родители, по которым учились, успели отучиться и мы. Методики, которые были зарекомендованы себе еще в советское время. А если вы все помните, что Американский президент Кеннеди в свое время сказал, что Советский Союз выиграл битву за космос за школьной партой. Мы об этом все помним. Мы как раз дети того времени, когда все эти ценности, ценности воспитания, образования, направленного на общественную пользу, на, ну, скажем так, на самоотдачу людей ради творения добра в мире, ради того, чтобы быть дружными, объединенными и общими усилиями создавать мощное, сильное государство, направленное на воспитание и взращивание полноценного поколения, которое может поддерживать рост и созидание, экономический рост, в первую очередь промышленный рост, научный рост, культурный рост такого большого государства, как Союз Советских Социалистических Республик. Мы об этом помним, сохраняем память об этом и стараемся сегодня возродить те лучшие методики, те лучшие формы преподавания, которые, по которым учились наши родители, строившие эту страну, строившие это государство. Вот. Мы сегодня применяем также технологии здоровья и сбережения. Я хочу сказать, что в августе мне посчастливилось принять участие в научно-практической конференции, которая проходила в городе Таруса, где собрались учителя, педагоги и директора школ практически со всей России, от Севастополя, Выборга, Санкт-Петербурга до Ижевска. Порядка 20 с лишним городов было представлено на этой научно-практической конференции, где мы все говорили о том важном значении создания здоровья сберегающих условий получения образования. Эти условия были в свое время озвучены великим, на мой взгляд, современником нашим, профессором, доктором медицинских наук Владимиром Филипповичем Базарным, который, к сожалению, в этом году ушел из жизни скоропостижно. Мы все помним, мы все чтим его достижения, заслуги, его самоотверженный труд. Я хочу, пользуясь случаем, посоветовать всем родителям, всем россиянам прочитать его труд. Он называется «Дитя человеческое». Вот такая книга. Книга, которая посвящена всем нам, чтобы мы осознали, что на самом деле происходит сегодня в современных школах, и происходит не только сегодня, а происходило уже последние несколько десятилетий. И то, чего нужно нам сейчас менять, если мы хотим спасти наших детей. Вот, наверное, вкратце пока все, что я хочу сказать о школе, а дальше готов продолжить диалог. Да, это замечательно, что вы взяли проверенную систему образования для своей базы, но тема нашего эфира – мир кардинально меняется. Все-таки да. Время идет вперед, и что вы взяли с современной системы образования в свою школу? Наверняка же что-то взяли, не все же так плохо. Ну, еще раз хочу сказать, что, глядя на своих собственных детей, на детей своих знакомых, я понял, что все эти так называемые современные технологии, экспериментальные методики и прочее, что связано с внедрением электронных цифровых форм преподавания, контроля знаний и так далее, они не показали себя эффективно, в первую очередь, в части освоения знаний, навыков и, самое главное, способов мышления, понятийного мышления, осознанного мышления у наших детей. Наоборот, мы увидели стремительное падение интереса к образованию в целом. У детей уже со второго, третьего класса обычной средней школы, не говоря уже о более старших классах. Дети сегодня, к сожалению, не обладают теми знаниями, скажем, широкими знаниями, которыми обладали когда-то мы. Мы это видим, знания разрознены, знания дискретны, они не подкреплены целостным восприятием сегодняшнего мира. Дети очень быстро забывают пройденный материал. Они активно научились пользоваться современными средствами получения информации. И, как ни странно, это не помогает, а лишь мешает усвоению знаний. То есть, по сути говоря, детям предложили некий костыль, да, некие какие-то формы замены внутренних процессов мышления на внешние. Дети научились очень хорошо находить нужную информацию быстро, но как только доступ к этой информации перекрывается, дети теряются, и они не могут воспроизвести те знания, те навыки, которыми их пытались научить. Это видно, это трудно скрыть, и это видно не только нам. Это видят и ректоры вузов, ведущих вузов страны, которые уже не первый год жалуются о низком уровне знаний абитуриентов, поступающих в институты, когда преподаватели вузов вынуждены первые полгода, а может быть и год, повторять с детьми школьный материал, который не был ими в должной степени усвоен. Это первое, что я хочу сказать. А второе – это то, что сегодня, к сожалению, дети стремительно теряют здоровье. Здоровье теряется в первую очередь в школе благодаря тем методикам, в том числе и современным методикам внедрения цифровых технологий, когда дети вынуждены огромное количество времени тратить за электронными средствами воспроизводства информации, которые вредно воздействуют на их здоровье. И были проведены целый ряд исследований, я думаю, многие знакомы с этими исследованиями, или, по крайней мере, слышали о них, когда в период дистанционных форм обучения дети получали значительные изменения в худшую сторону психического состояния, состояния зрения, но и в целом не могли получить тот уровень качественного образования, которое должно было им дать. Дети теряют здоровье, об этом говорят и врачи, и, в общем-то, и педагоги, и родители. И с этим, к сожалению, даже с внедрением новейших технологий, с этим ничего не меняется. Скорее, наоборот, становится хуже. И все это нас сильно беспокоит, как родителей, потому что есть законодательство, говорящие о том, что школы и любые образовательные организации должны строго соблюдать права ребенка на здоровье, права ребенка на сохранность его здоровья. Но эти права, несмотря на декларируемые лозунги, на декларируемые цели и задачи школ, эти условия, к сожалению, в школах сегодня не создаются. И это нас также не устраивает. В нашей школе все происходит иначе, все происходит естественно, именно природообразно, через живое общение, через непосредственный контакт с педагогами, с природой при освоении предметов, естествознания того же самого, да и, в общем-то, и уроки русского языка, и математики зачастую у нас проходят за стенами школы. Это происходит часто, это происходит намеренно для того, чтобы дети могли через живые примеры, через непосредственный контакт с предметами живой и неживой природы могли усваивать и понимать, как устроен этот мир. Олег Евгеньевич, будьте добры, скажите, пожалуйста, а вот когда вы создавали свою школу, вот вы сказали, что да, основным у вас было взято образование, которое было в Советском Союзе, за основу вы взяли принцип. А с какими методиками новыми вы знакомились? Вот, например, школа Щетинина есть, есть школа Михаила Казинника, есть школа «Семь ключей» в Челябинске. В общем-то, сейчас достаточно много интересных новых школ, где используется именно вот такое живое общение с учителем, и где дозировано и, скажем так, с пользой используются новые технологии компьютерные там, или еще какие-то технические технологии, без них нельзя обойтись. Вот какие методики вы рассмотрели при создании вашей школы? Ну, в первую очередь, мы обратили внимание на общественный проект, который не так давно, но уже активно развивается в России. Это проект «Сталинский букварь». Это общественное объединение, которое взяло на себя смелость и объединило людей для переиздания огромного количества методической литературы и учебников конца 40-х, начала 50-х годов. Но самое главное не просто учебников, а именно методических пособий, где подробно описываются те методики, которые были применены в те самые годы, когда наша страна активно развивалась, когда мы выбились в лидеры индустриальной, наукоемкой, да, культурной страны, государства, выбились в лидеры на мировом пространстве. Что касается педагогов-новаторов, таких как Щетинин, Макаренко, да, и Амунашвили, и многие другие, мы, конечно, о них слышали, знаем, но наш подход и, как мы видим, развитие народной школы, он направлен на то, чтобы создать именно школу не эксклюзивного характера, не для каких-то одаренных, да, детей, богатых родителей. Мы в свою школу готовы принять всех, кто хочет дать детям гармоничное развитие, общее образование и образование, связанное с цельным восприятием окружающего мира. Что еще можно сказать по этому поводу? Ну, только то, что мы доверяем этим учебникам, доверяем этим методическим пособиям, потому что над ними работали ученые, педагоги многие-многие-многие годы. И раз эти учебники были приняты, по ним учились наши родители, частично мы, и, как мы знаем, успешно учились, мы были в лидерах по уровню образования школьников и студентов в мире, чего сегодня, к сожалению, не наблюдается. Почему мы должны выдумывать что-то новое, если мы можем вернуться к проверенным, работающим методикам, безусловно, с учетом изменяющихся ныне исторических, да, политических каких-то, политической обстановки, но, тем не менее, основы, фундамент научного подхода к образованию, я считаю, нужно возрождать, восстанавливать и активно использовать. Я думаю... Лен, прости, пожалуйста, я еще продолжу. Вот вы сказали про учебники, здесь, конечно же, мы все согласились, но не только учебники являются основой образования. И мне кажется, вот одно из главных условий создания новой школы вот будущего с учетом вот тех изменений, которые происходят в мире, является именно сознание учителей. Вот как вы подбирали команду учителей? Вот стали ли они вашими единомышленниками? Как вы вообще, в общем-то, какие принципы вы заложили в подбор команды? Да, спасибо за вопрос. На самом деле, это одна из таких важнейших тем, которых беспокоило и наших родителей, кто поддержал инициативный проект «Народная школа». Многие очень вызывали, у многих вызывало вопрос, а сможем ли мы найти тех педагогов, которые проникнутся нашими целями, задачами, нашими приоритетами, которые мы ставим перед «Народной школой». И слава Богу, как говорят, когда ты встаешь на путь правды, да, на путь праведный, когда ты понимаешь, что и зачем ты делаешь, и стремишься дать нечто хорошее, то к нам приходят люди, которые готовы нам в этом помочь. Эти люди пришли к нам, у нас замечательные педагоги, которые поняли и, в общем-то, имеют в том числе и опыт преподавания, пусть не по программе «Сталинский букварь», но по другим программам. Но самое главное, что эти люди имеют те важнейшие фундаментальные качества, необходимые для любого педагога. Это любовь к детям, это самоотдача, это искренность, и это, конечно же, стремление постоянно совершенствовать свои навыки, знания, в стремлении помочь детям получить качественное образование. У нас педагоги готовые учиться, готовые меняться, и они уже сейчас это делают. Мы уже активно с первых дней применяем технологии Владимира Филипповича Базарного, здоровье сберегающие, и продолжаем совершенствоваться в этом направлении. Мы активно исследуем те методики, о которых я говорил, по сталинскому букварю, по учебникам тех лет. И наши педагоги уже получают великолепные результаты. Наши дети сегодня абсолютно самостоятельны. Они приучаются к труду с первых дней в школе. Самостоятельно наводят порядок в кабинете, самостоятельно обслуживают себя, не дожидаясь помощи от других, помогают друг другу. Они в живом общении на переменах, они не пользуются гаджетами. И все это благодаря нашим педагогам, которые самоотверженно, повторюсь, приступили к этому почетному призванию учитель начальных классов. Я предлагаю все-таки перейти к Наталье Владимировне, потому что я думаю, что по школе Зеленограда, по народной школе, возможно, нужно даже сделать отдельный эфир. Вот, Наталья Владимировна, вопрос к вам. Какой должна быть современная школа? Готовы ли сейчас учителя к изменениям в образовании? И нужны ли эксперименты в образовании? Да, школа, я просто вот хочу сказать, что очень здорово, когда в основу школы положено вот название «народное». И очень важно, когда сохраняются именно традиции нашего народа, это трудолюбие, взаимовыручка, взаимопомощь, уважение к друг другу, это то, что было вот заложено в нас и должно дальше продолжать развиваться. Как я уже сказала, сейчас система образования находится в состоянии вот вдоха и выдоха. Это первые шаги, которые идут. Школа должна быть в первую очередь системной, то есть должна быть система. Вот о чем сейчас вот говорил коллега мой, да, создатель школы, это элементы школы, которые очень важны. Также важны связи между этими элементами. Необходима композиция, выстроенная из этих элементов. И самое главное – цель. Вот такой должна быть школа. В основе школы, в основе этой системы, фундамент ее – это должна быть наука. Все должно быть научно обосновано. И, конечно, как я уже говорила, опираясь на указ нашего президента, именно технологии, которым сейчас в первую очередь уделяется внимание, которым дается дорога к развитию, это природосообразные, природоподобные. Вот народная мудрость как раз она и состоит в природосообразности. На сегодняшний день существует более 500 методик, и вот проанализировав их, испробовав в своей практике, я поняла, что именно самая на сегодняшний день прогрессивная, самая перспективная – это природосообразная технология, по которой должна строиться вся система образования. Вот это должно быть в основе каждой школы. Спасибо. А вот, Наталья Владимировна, вы можете назвать вот ваш педагогический состав таким ансамблем, несущим дух школы? Вот насколько у вас слаженный коллектив, и вот как Олег Евгеньевич говорил, все там способные к саморазвитию, постоянно там совершенствуются, развиваются, шагают ногу со временем. Вот насколько ваш педагогический коллектив является таким ансамблем духа, несущим вот новое в жизнь с учетом вот изменений в мире? Вы знаете, школа новая, и коллектив вновь созданный, в который каждый год вливаются, даже в течение года, новые педагоги, молодые педагоги, которые только что закончили колледж или институт. Поэтому вот все, я не могу сказать, что весь коллектив охвачен вот этой идеей, но тот костяк, вот, который идет с первых дней, которые стояли у открытия этой школы, это и администрация, и руководство школы, они прослушали курс Натальи Владимировны Масловой «Основы целостного мышления». Они видели открытые уроки. Молодые специалисты приходили, смотрели эти уроки, используют их в практике. У меня есть методическое пособие, называется «Родные уроки русского языка». Учителя с удовольствием применяют, используют это в своей практике, приходят за советом. И такие уроки, они очень яркие, запоминающиеся, здоровье сберегающие. И детям, и учителям просто составляет удовольствие присутствовать на таком уроке и работать. Наталья Владимировна, а вот есть такой проект сейчас в России «Учитель для России», если я вот не ошибаюсь, он так называется, где выпускники таких ведущих вузов страны, они на 2 года отправляются в обычные школы. Вот, для того, чтобы как бы пройти практику и свое что-то новое привнести в коллективы. Вот у вас такие учителя есть, которые вот из элитных учебных... Нет, пока таких у нас нет, но сейчас у нас разрабатывается проект по подготовке именно студентов, которые будут владеть этой методикой и использовать ее сейчас на практике, а потом в своей дальнейшей работе. А с какими вузами вы планируете сотрудничать по реализации этого проекта? Пока еще не могу сказать именно какие вузы. Да, вообще у нас в планах открытие методического центра. О, понятно. Хорошо, спасибо. Друзья, вот в ходе подготовки к новому учебному году я встречалась с такими разговорами родителей, и были вопросы, вот как сделать так, чтобы ребенок с радостью ходил в школу. Да. Есть определенные методики, есть приемы воспитания, когда увлекаешь ребенка, он вроде бы да, все, открывается, идет, а потом раз, угасает, и спадает этот интерес к школе, или как встречается какой-то преподаватель, который испортил настроение, все уже, не хочется идти в школу. Вот в ваших школах что вы делаете? Что важно? Индивидуальный подход к ребенку, коллективные какие-то мероприятия, чтобы ребенок с радостью ходил в школу на любые предметы. Что делается у вас? Вот каждому по очереди вопрос. Олег Евгеньевич, давайте вы начнете. Да, спасибо за вопрос. Позвольте, прежде чем я начну отвечать на него, немножко вспомним одну очень важную поговорку, которую, наверное, все слышали, она звучит примерно следующим образом. «Хочешь победить врага? Воспитай его детей». Это такая древняя мудрость, да? И я бы, наверное, здесь еще сказал следующее, что эту мудрость можно развернуть и в обратную сторону. Если хочешь защититься от врага, начни воспитывать своих детей. И вот именно с этой целью народная школа и была создана. Потому что реформы и среднего, и высшего образования конца 80-х, начала 90-х годов, которые, в общем-то, продолжаются и по сей день, были направлены в первую очередь на разобщение, расслоение и индивидуализацию образовательного процесса. Так называемая демократизация, плюрализм мнений, да, если вы помните, вот во времена перестройки и послеперестроечные времена, это были такие модные слова, которые внедрялись практически во все сферы нашей жизни, и под лозунгами которых ломались те системы, которые годами, десятилетиями зарекомендовали себя как эффективные. То есть нас убедили всех, что уничтожение фундаментальных принципов формирования личности как члена общественного строя вот, – это правильный путь. Путь без национальной идентичности, без исторической памяти и без понимания происходящих процессов в обществе. Люди стали далеки от политики, экономики, они стали концентрироваться на самих себе. То есть индивидуализм, эгоцентризм стали во главу угла. И что, чего нет и не будет никогда в нашей школе, в народной школе, это конкуренции. Так как сейчас конкуренция, индивидуализация образовательного процесса, на мой взгляд, является тем главным злом, которое всех нас разобщило. И мы сегодня получили то, что получили. Когда один, два, три ученика из класса, участников Олимпиады, тянут рейтинг там, школы или рейтинг класса, а до всех остальных, вы меня простите, особого дела нет. Они пытаются что-то делать, пытаются решать какие-то задачи, примеры, получить какие-то оценки, но по факту выходят из школы неподготовленными, не готовыми к реальной жизни. Как мы планируем выстраивать воспитание и обучение наших детей? В первую очередь это коллективный труд. И в процессе учебном, и в процессе трудовой деятельности, ручного труда, хозяйственной деятельности нашей школы. Я еще раз повторю, что наши дети непосредственно включены в процесс наведения порядка в школе, поддержания порядка в школе, помощи учителям и администрации в решении тех или иных хозяйственных задач и вопросов. У нас организована мини-столовая, где дети также активно участвуют и в подготовки к приему пищи и в уборке после приема пищи. То есть у нас дети непосредственно с самых первых дней в школе приучаются самим обслуживать самих себя и помогать школе организовывать учебный процесс. Для нас это крайне важно. И я считаю, что это один из важнейших условий воспитания коллективного осознанного мышления, того мышления, которое воспитывали в нас в те самые годы. В годы, когда наша страна вырвалась в лидеры в промышленности, экономике, первой полетела в космос, да, ну и добилась многих-многих-многих других важных задач, стоящих в то время перед нашим государством. Так что... Да. Как я правильно ли я поняла, что основной мотивацией ученика к учебе вы видите именно в труде? Да, безусловно, труд и коллективное взаимодействие. То есть это не конкуренция индивидуальная, что я или мой ребенок лучше всех остальных, да, а формирование учебного процесса с применением тех же самых звеньев, да, когда вдвоем, втроем ставится задача перед учениками, они ее решают совместно. Плюс, еще раз повторю, мы активно внедряем сейчас здоровье-сберегающие технологии, которые основаны на постоянной двигательной активности детей. Так как основная и, наверное, главная проблема связана с снижением здоровья школьников – это так называемая педагогическая усидчивость, когда дети вынуждены подолгу находиться на одном месте за партой, да, в сидячем положении, когда формируется целый ряд проблем, связанных не только со зрением и осанкой, но и с кровообращением, с сердцебиением, с какими-то мышечными зажимами, неврастенией и прочее, прочее. Те проблемы, которые возникают, о которых почему-то сейчас не принято говорить, замалчиваются, но эти проблемы есть, они нарастают от класса к классу, пока ребенок растет в школе и никак не решается внутри школы. Школа сегодня, как вы знаете, полностью отдалилась от проблем, связанных с диагностикой здоровья. Сегодня в школах вообще нет действующих кабинетов медицинских по контролю за здоровьем. Все это переложили на поликлиники. Поликлиникам тоже особо этим заниматься некогда. И в итоге мы видим, что кроме формального подхода к контролю над здоровьем детей и то, который особо нигде не фиксируется, мы наблюдаем, в общем-то, проблемы и в этих вопросах тоже. Я думаю, что если будет больше радости в школе, если ребенок будет учиться с радостью, то у него будет формироваться, ну, как бы здоровое тело. То есть это все связано от эмоций ребенка. Поэтому я так думаю, чтобы не только было детям не скучно, но и чтобы они были здоровы, то как-то должно бы образование новое проходить в игровой форме, в форме радости. Вот мое мнение. И хотелось бы услышать мнение теперь Натальи Владимировны, как она видит за мотивации. Наталья учителей. Владимировна, немного хотела бы уточнить тоже вопрос. Особенно стало встречаться вот по нежеланию ходить в школу у первоклассников. Вот раньше я этого не замечала. Вот я помню наше поколение. Я очень хотела пойти в школу. Для меня это было новое открытие. А сейчас встречаю, что я не хочу в школу ходить. Вот с чем это связано? И как вы делаете так, чтобы дети с радостью ходили в школу? Я вот хочу подхватить тему. Действительно, если будет радость у ребенка, и у него будет желание идти в школу. Ну, конечно, причин нежелания идти в школу – это не одна причина. Их может быть несколько. Да? Это может быть какое-то временное состояние у ребенка. Ну, может быть, конечно, какая-то глобальная в этом лежать причина. Но я хочу сказать… В основе природосообразной методики для каждого учителя в его методичке прописано первое правило – урок начинать в поле любви. Только после того, когда педагог, даже находясь еще не в школе, а дома, входит в это поле любви, после этого он может начинать урок. И тогда в это поле помещаются все ученики в классе. Неважно их сколько, 5 человек или 35 человек, каждый эти волны будет чувствовать. И вот эта вот радость от присутствия на уроке, радость от встречи с учителем на следующий день как раз и дает высокую мотивацию и у первоклассников, и у учащихся других классов идти в школу. Вот у каждого человека должна быть мечта. И я уже говорила, что сейчас вводится в школьную программу странички истории в начальных классах. Вот в начальных классах самое важное – в страничках истории воспитывать на примере героя, на примере героических событий, того человека, вот в его высший потенциал, к которому должен стремиться каждый. Конечно, мы в своей школе изучаем историю космонавтики, знаем биографию Юрия Алексеевича Гагарина, знаем, когда у него эта мечта появилась, как он к ней стремился. И именно когда у человека есть мечта, и он к ней стремится, вот это дает ему желание и учиться, и трудиться. И самый главный девиз гагаринцев – быть первыми в добрых делах. Вот ребята даже организуют учебный процесс так, чтобы между уроками не забывать про эти добрые дела и в них участвовать, быть первыми. Угу. Спасибо. Вопрос такой, да. Пока ты, Елена, думаешь, я... Хотела записывать и отвлеклась. Да, пожалуйста. Я задам свой вопрос. Сейчас вот здорово, что в ваших школах все так обстоит. И дети уже с первых шагов в эту школу понимают, что здесь поле любви, здесь нас ждут, здесь все мы вместе, один за всех, все за одного. Но, к сожалению, не во всех школах вот так вот обстоят замечательно дела. Вот что сегодня в школе, что должна, обязана даже давать сегодня современная школа, а что обязаны делать родители? Вот я понимаю, что как бы за глаза это обсуждать, ну, наверное, невозможно. И каждую школу отдельно тоже, везде свои учителя, свои директора. Но все-таки вот это тот вопрос как раз, который тоже для родителей, для современных родителей очень важен. И как выбрать правильную школу, что еще более важно? Позвольте, да, я... Да, Олег, напомню. Да, пожалуйста. Да, ну еще раз повторяю, что я являюсь родителем трех учащихся обычной школы московской, да, и за последние 2 года мне пришлось столкнуться с целым рядом проблем, в том числе связанных с контактом родителей, с администрацией школы, с учителями. Мной даже совместно с другими родителями были инициированы создание так называемых советов родителей, потому что на сегодняшний день в московских школах, к сожалению, может быть не во всех, но в очень многих школах, отсутствует в уставах школ такое понятие, как совет родителей. То есть родители, по сути, по факту исключили из процесса участия в образовательной, воспитательной и учебной деятельности школы, хотя законом 273 ФЗ это все предусмотрено. Соответственно, те события, которые были в 2021-м, в начале 2022 года, где школы были вынуждены закрыться от внешних контактов, да, с известными событиями связанные. И это закрепило за школами вроде как право не пускать родителей в здания, не общаться с ними. Но, к сожалению, даже сейчас, когда этих запретов, в общем-то, особо-то нет, да, мы знаем, что ограничительные меры были сняты, в том числе в московском регионе, эта тенденция продолжила иметь место. То есть для родителей нет пространства для общения. Сегодня были созданы некие институты в школах, где родители могут общаться в основном только в электронном формате и со специально обученными людьми. То есть выход на учителей, выход на реальных педагогов, на администрацию школы сильно ограничен. Что касается нашей школы, то здесь все ровно наоборот. Мы с первых дней открыты для всех родителей, и не только родителей, но даже бабушек и дедушек, наших замечательных учащихся. Мы каждый день видим их глаза, они видят глаза наших учителей. Они каждый день могут приходить и задавать любые интересующие их вопросы. Более того, мы настаиваем, чтобы каждый учитель как минимум 2 раза в месяц, а может быть и чаще, лично созванивался с каждым родителем каждого своего ученика и интересовался, как и что происходит в семье этого учащегося, как он реагирует на учебный процесс, все ли у него в порядке, как у него дела с поведением. И мы настаиваем на том, чтобы родители интересовались тем, что происходит в школе именно у своих детей, так как сегодня, к сожалению, есть огромная проблема. Проблема связана с тем, что дети сегодня очень мало общаются. Они замкнуты вот в общении с виртуальным пространством, а если попросить ребенка даже средней школы, старших классов составить какой-то рассказ о том, что происходило с ним там, за последние несколько дней, мало кто может этот рассказ грамотно составить. То есть бедность речи, неспособность вербально выражать свои чувства, мысли, какие-то, делать какой-то анализ, да, сегодня у детей прослеживается это повсеместно. Об этом также говорят педагоги с большим опытом, с большим стажем. Кто помнит тех учащихся, которые еще в конце 90-х, даже в начале 2000-х писали сочинения, да, активно общались с учителями на самые разные темы. Сегодня, к сожалению, этого не происходит. И в нашей школе мы нацелены на то, чтобы это общение происходило вживую постоянно. И более того, на каникулах у нас уже запланирован целый ряд мероприятий, связанных с тем, что именно родители вместе со своими учащимися, вместе с педагогами будут участвовать вот в каких-то выездных мероприятиях, в мероприятиях внутри школы ради объединения, ради совместной деятельности, совместного труда, совместного воспитания наших с вами детей. Так и только так мы можем гарантировать, что наше государство в ближайшем будущем сможет получить осознанных граждан, в том числе патриотически настроенных, которые способны, в первую очередь способны, будут восстановить те утерянные грани, то лидерство, которое, к сожалению, мы сегодня потеряли в промышленности, в науке, в культуре. И это нельзя пропускать мимо ушей. Мы должны об этом думать, мы должны для этого что-то делать. И я надеюсь, у меня еще будет заключительное слово для того, чтобы я рассказал о том, как я вижу в целом, что сегодня необходимо делать родителям и гражданам для изменения этой ситуации. Спасибо большое. Обязательно. Наталья Владимировна, вам слово. А можно повторить вопрос? Вопрос состоит в том, что как выбирать сейчас школу, почему вот происходит такая ситуация, что дети не хотят ходить в школу, и как выбрать эту школу правильно, и как нужно менять. В общем-то, я уже, честно говоря, сама отвлеклась, поэтому давайте по порядку. Так. Как выбрать школу, да? Выбрать школу, я в начальных классах, как правило, выбирают учителя, да? Родители идут на учителя. Дальше уже родители определяются, оставаться в этой школе или перейти в другую. Я хочу сказать, вот понятие «современная школа», да, что мы под этим понимаем? Современная школа или бытующая? Современная – это та школа, которая делает первые сейчас шаги, первые вдохи и выдохи, как уже живой системы, и которая готова изменяться, и которая готова перейти на природосообразные технологии. Если мы вот посмотрим в историю нашу, да, действительно, в советское время мы были на первом месте по уровню образования. Но если мы возьмем здоровье, сбережение, советская система была направлена именно на неподвижность. Да? Дети должны были сидеть скованно, вставать, нельзя было лишний раз разговаривать, двигаться. Владимир Филиппович Базарный уже в постсоветское время вел эту систему. Это мой земляк. Мы изучали эту систему. Целые классы и школы по ней оборудованы были и занимались. Это очень здорово. Поэтому вот я считаю, что нужно идти в современную школу, которая делает шаги на свое улучшение. Потому что школа, она не может стоять на месте, она не может вот жить одним каким-то временем, в одном быть состоянии, она должна идти вперед. Наталья Владимировна, а вот Олег Евгеньевич говорил о взаимодействии с родителями, а мне бы хотелось бы услышать ваше мнение по поводу вот такого взаимодействия с родителями в вашей школе. И плюс еще услышать и ваше мнение, Олега Евгеньевича, по поводу наставников. То есть школа, она сегодня должна не только передавать знания, но и заниматься воспитанием детей. Вот в некоторых новых российских школах уже появилась такая профессия или должность, не знаю, как это назвать, как наставник. Ну, кажется, советник по воспитанию. Да. И вот я думаю, что именно в начальных классах он обязательно нужен, чтобы помочь ребенку адаптироваться, чтобы больше с ним взаимодействовать как-то. Вот как вы решаете этот вопрос вот с наставничеством? В нашей школе тоже введена должность советника по воспитанию вот с этого учебного года. У нас есть такой человек. Плюс в нашей школе создан совет отцов, куда входят представители папы от каждого класса. У них есть свой кабинет в школе, выделен им, где они сами встречаются, решают вопросы, проводят работу с родителями, с детьми и, конечно, помогают нам в проведении различных мероприятий. Но и основная роль – это, конечно, воспитательная роль, роль отца, роль мужчины. С родителями, да, вот я согласна, что нужен живой контакт. Но вы сами знаете, последнее наше время, да, оно было ограничено этим живым контактом не по нашему желанию, да, а по определенным условиям. И дети сейчас и родители тоже, они привязаны к гаджетам, к телефонам. Вот в своем классе мы сдаем телефоны с первого класса. Дети приходят, сдают телефоны и забирают их уже после уроков. Но если мы посмотрим на родительское собрание, приходят родители. Они же тоже привязаны к телефонам. Они же тоже живут этой жизнью. И у них тоже есть вот эта вот зависимость. Да? Также повторите вопрос, да, что вы говорили. Поэтому... Здесь нужно, конечно, я считаю, и создание вот именно родительского университета, родительской школы, которая поможет именно и родителям научиться держать поле любви, чтобы оно было в семье. И ребенок из этого поля любви приходил в школу и переходил в поле любви своего педагога. Спасибо. Друзья, Я думаю, что пора переходить к вопросам от наших слушателей. Сейчас прозвучит небольшая заставка, и мы вернемся к нашим слушателям. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 17 сентября 2022 года, суббота. Дискуссионный клуб на тему «Чему и как учить детей, когда мир кардинально меняется». В студии находятся Наталья Попова, Олег Кокин, Елена Андреева и Елена Ромская, ведущие. Алексей Щербаков находится за пультом Народного славянского радио. Светлана Большакова в чате и принимает ваши вопросы, дорогие друзья. Напомню, что приз за самый лучший и интересный вопрос – это очередной выпуск журнала «Быть добру» в электронном или печатном виде. Так что присылайте ваши вопросы, еще есть такая возможность. Первый вопрос от Ирины Маневич. Здравствуйте, вы применяете в своей методике ТРИС? Что думаете об этом? Кто начнет? Олег Евгеньевич, вам слово. Здравствуйте. Нет, ТРИС мы не применяем. Повторюсь, мы работаем по методикам, проверенным десятилетиями. Все современные методики управления проектами и прочие новшества, они, в общем-то, все построены на ну, на традиционных знаниях советского хозяйства, которого в свое время еще в Японии и страны Скандинавии у нас переняли и сегодня активно применяют. Все мы знаем прекрасно, что в то время, когда разрушалось советское образование, повторюсь, это были начало 90-х, конец 80-х годов, в это же самое время к нам приехало огромное количество представителей западных стран изучать опыт нашего образовательных учреждений наших, перенимать его. И, как мы знаем, сегодня они активно внедрили и этот опыт в своих странах и получают великолепные результаты. В то время как мы этот опыт уже утеряли, в то время как мы сегодня пытаемся придумать что-то сверхъестественное, но что не дает нам должного эффекта, а только лишь вводит нас в заблуждение о том, что мы идем в ногу со временем. Это мое такое определенное мнение. Возможно, я здесь ошибаюсь, или кто-то может подумать, что я застрял в прошлом веке, да? Но, тем не менее, я просто вижу, какие люди сегодня приходят на производство, какие люди сегодня приходят на комбинаты. Молодые люди, которые, к сожалению, не обладают необходимыми навыками, необходимыми знаниями для эффективного труда. И сегодня специалисты, связанные с мотивацией к труду, связанные с контролем за производственными процессами, вынуждены писать отдельно методички, какие-то инструкции, в том числе снабжать их видео или аудио материалами для того, чтобы приходящие на работу люди могли разобраться, что же от них на самом деле хотят и что же они на самом деле должны делать. Полностью отсутствует инициатива, полностью отсутствует такой институт, как рационализаторство, какие-то конструкторские и изобретательские идеи сегодня. Все ждут волшебного пинка, да, все ждут каких-то внешних условий для того, чтобы эффективно трудиться. Вы придерживаетесь архаичности советского образования, ваша школа? Я придерживаюсь, да, образования, которое дает фундаментальные знания, научно обоснованные знания, но при этом близкие к естественной природе человека и, самое главное, к тому, чтобы человек осознал себя творцом, а не потребителем. Сегодня, к сожалению, именно потребителей воспитывает школа, потребителей воспитывает университетское образование. Нас приучают к культуре, так называемого финансовой культуре, да, в то время как развитие образного мышления, развитие созидательства, к сожалению, мы утеряли сегодня. Давайте больше останавливаться на конструктивных предложениях и новых каких-то методиках, нежели на какой-то критике нынешнего образования или то, чего мы утеряли. Мы все это прекрасно знаем. Благодарю. Следующий вопрос, Лен. Я отвечу. Пожалуйста. Я использую в своей работе задание. Это теория решения изобретательных задач. Очень интересные задачки. Их можно брать на уроки. И в советских учебниках тоже были подобные задания. Просто не было названия вот этой методики теории решения изобретательных задач. Есть олимпиада «Совенок», построенная на этой методике, где подобраны именно вот такие задания, которые направлены на творческое решение. Благодарю. Следующий вопрос, Лен, пожалуйста. Кирилл Корюшин задает вопрос. Не считаете ли вы, что советская система обучения устарела в своих методиках и показала себя не такой уж классной? Это вопрос коллегу Евгеньевичу. Спасибо, но я уже частично ответил на этот вопрос. Вот. Я лишь могу добавить, что нам пора перестать лгать себе, лгать другим, что все, что сейчас происходит, это временно, что все образуется, что все само обустроится. И современный мир, к сожалению, как это ни прискорбно, построен вот на таком самообмане, где мы друг друга пытаемся убедить, что все, что происходит сейчас, это все идет к лучшему. Это идет не к лучшему, и это показывают исследования людей, это показывают показатели уровня знаний, еще раз повторю, абитуриентов, студентов. Надо перестать надеяться на кого-то, стать дееспособным, правоспособным человеком, объединиться в какие-то общественные объединения, кооперативы, артели, ассоциации, союзы и решать вопросы, в том числе связанные с образованием, возрождением качественного образования в нашей стране самим. Потому как, ну, что ни говорите, а государство сегодня, наверное, может быть, не отвернулось, но как минимум сильно ограничило свое влияние на решение подобных вопросов. Спасибо. Кирилл Корюшин продолжает. Не считаете ли вы, что советская система обучения воспитывала зашоренных, безинициативных людей с подавленной волей, и что копировать такую систему вредно? Я бы здесь добавила, может быть, взять самое лучшее и изобрести новую систему образования? Наталья Владимировна, что вы скажете по этому поводу? Я уже сказала, что система не должна образования стоять на месте. Из советской системы образования мы должны взять лучшие традиции нашего образования. А в наше время, конечно, мы можем в эту же систему, мы просто обязаны добавлять, использовать новые технологии, методики и те же IT-технологии. Без них никуда. Они должны быть в помощь. И поэтому поставить целостное мышление у ребенка, вот это должно быть перспективой. В советское время вот та система, она выполнила свою задачу. Она воспитала граждан своей страны, дала прочные знания, дала прочную нравственную основу. А сейчас у нас новое время, и перед нами стоят новые задачи. Кстати, есть мнение, что царская система образования была выше советской. Ну вот, всяко бывает. Надо знать свою историю, да. Здесь я не могу не согласиться, к сожалению. Еще раз повторю, что несмотря на то, что наше образование сегодня сильно изменилось, да, и стремится к каким-то новым высотам, вместе с тем западные страны, особенно страны скандинавские, опять же повторюсь, Япония, они наш опыт советский переняли, они его никак не меняли, никак не усовершенствовали, взяли за основу и активно применяют по сей день и получают великолепные результаты. Так что нам впору об этом задуматься и, возможно, понять, что лучше враг хорошего. Но я не думаю, что они получают результаты в уровне духовности и в уровне повышения сознания человека. Иначе бы мир бы не был сейчас в таком кризисе. Я думаю, технически, да, по уровню там, каких-то умственных задач, реализации технических вопросов и уровня жизни, да, но по уровню сознания человека и его духовной составляющей незаметно. Ну, это мое личное мнение. Да, возможно. Кирилл Корюшин у нас сегодня в лидерах по вопросам. Продолжает. Не считаете ли вы, что лучше от общей системы обучения переходить на индивидуальный подход к каждому ребенку? Вот Олег Евгеньевич говорил о том, что, наоборот, коллективная система воспитания, образования лучше. А вот Кирилл считает вот именно индивидуальный подход. Что скажете? Вы знаете, в обучении важен и индивидуальный подход, и коллективный. В коллективе ребенок, он воспитывается, и он получает социализацию. Но также важен индивидуальный подход. Что-то. А слышно сейчас? Да, мне слышно. А индивидуальный подход тоже необходим ребенку? Да, продолжайте. Да, для воспитания и развития его личности, для воплощения его творческих способностей. Поэтому одно без другого никак не может. Спасибо. У вас есть что-то добавить, Олег Евгеньевич, по поводу индивидуального подхода к обучению ребенка? Индивидуальный подход хорош тогда, когда ребенок получил фундаментальное знание и, самое главное, научился понятийно мыслить. Пока ребенок не научился понятийно мыслить, пока у него не сформировалась некая мотивация внутренняя, да, к получению образования, пока он не определился, не самоопределился, кем он хочет стать, все остальное лишь отвлекает его от того, чтобы понять, кто я. Начинается всегда сначала с воспитания и образования, начинается с понимания, кто я. А потом важен вопрос, кто я среди других. И вот здесь как раз очень важен именно подход коллективный, чтобы ребенок мог себя, чтобы ребенок мог себя осознать именно в коллективе, найти свое место, да, посмотреть на то, как реагируют на него другие, как он реагирует на других, сопоставить какие-то поведенческие навыки свои, да, развить. Ну, в общем-то, это все очень важно, крайне важно, а индивидуальный подход, он возможен только для зрелой личности. Это вот мое мнение. Благодарю, Лен. Давай следующий вопрос, пожалуйста. Далее реплика от Кирилла Карюшина. Учителей увольняют, если у них дети на уроках смеются. Какая радость, какая любовь может быть сейчас в общеобразовательной школе? Я думаю, что, Кирилл, мы говорили о школах, которые представляют наши участники сегодня. Конечно, в разных школах, особенно в общеобразовательных, разные ситуации. Друзья, кто что добавит? Но здесь как раз у нас все очень гармонично и все очень радостно. Я постоянно слышу детский смех как на уроках, так и на переменах. Дети общаются в живом общении, в живом контакте, играют в игры активные. У нас на переменах я никого не видел с гаджетом в руках. Все друг с другом играют в старые добрые игры. С мячом, со скакалками, там, с какими-то резиночками и так далее. У нас весь коридор расчерчен квадратами с цифрами, где мы активно играем и одновременно учимся математике. Ну, в общем, здесь все у нас гармонично. И повторюсь, дети также вместе с учителями выходят за пределы стен школы для того, чтобы познавать этот мир, что также немаловажно. Благодарю. Следующий вопрос. А можно ответить? Пожалуйста. Да, Наталья Владимировна, пожалуйста. Я считаю, да, смех он уместен, смотря, ну вот, и на уроки, и на перемене. И здесь может быть возникнуть такая фраза: учителя нужно готовить сейчас, потому что сами учителя сейчас забыли, что такое счастье, радость и что такое улыбка. И вот иногда улыбка или радость ученика помогает самому учителю и улыбнуться, и дальше на радостной ноте продолжить урок. Кстати говоря, есть такое, ну, как сказать, мнение в некоторых новых школах, что если за 10 минут урока ученики ни разу там не засмеялись или не улыбнулись, то значит им пора на воздух делать какие-то физические упражнения, то есть пора разрядиться. Для этого и проводятся и физминутки, и паузы на уроке, чтобы дети могли переключиться. Спасибо. Следующий. Да, но то, что ситуация в школах непростая, это действительно так и есть. У меня родственница, которая много-много лет работает педагогом в школе, преподавателем русской литературы, и говорит о том, что действительно очень жесткие рамки для учителей, для учеников. Ну, я думаю, что все это решаемое, в том числе так, как решают вот наши участники сегодня в своих школах. Елена Тарасова пишет: «Как отрадно видеть и слушать умных и позитивных учителей. Здравия вам и творческих успехов на вашем светлом и благодатном пути». Да, спасибо. Взаимно. Вопросов больше нет. Нет вопросов. Вопросов больше нет. Если у тебя есть еще какой-то вопрос, можешь задать. У меня есть... Я пока уточню у Светланы. Светлана, если вопросов больше нет, напиши, пожалуйста. Елена, пожалуйста, слушаем твой вопрос. У меня такая серия блиц-вопросов. Я прошу отвечать очень кратко. Либо да, нет, согласен, не согласен, либо там кратко свое мнение озвучить. Вот ученик вашей школы обрадуется или горько заплачет, если ему родители скажут: «Ты плохо себя вел, поэтому завтра в школу не пойдешь». Огорчится. Это у нас однозначно дети стремятся в школу, и родители об этом уже не раз говорили, что приятно слышать. Так что у нас как раз, да, дети стремятся в школу каждый день. Давайте кратко отвечать. Заплачет. Так, второй вопрос. Нужны ли оценки по предметам? Может быть, пора перейти на систему, например, такую, как «знает, не знает»? Нет, отметки нужны. Отметки обязательно нужны. Оценка знаний – это важный фактор обратной связи с учителем и с родителями. Спасибо. Будет ли полезнее вместо, например, урока географии в классе поход на байдарках? Конечно. Олег Евгеньевич? Ну, в один урок, боюсь, поход не поместится, но так, да, у нас это планируются походы и экскурсии обязательно. Благодарю. Какой образ человека будущего формируется сегодня в вашей школе? Биологического, направленного на свои потребности, социального, духовно-нравственного, человека-творца, созидателя, сотворца? Мы идем по 7 уровням развития личности, и 7 уровень – это высший потенциал человека, когда воплощены все его уровни – физический, личностный, социальный, принципиальный, универсальный и высший потенциал. Олег Евгеньевич? Ну, я скажу проще – гармония души, тела и сознания. Благодарю. Передача знаний, на ваш взгляд, это единственная цель образования? Нет. Олег Евгеньевич? Знания, уточните вопрос, я отвлекся. Передача знаний является единственной целью образования? Нет, конечно, оно неразрывно связано с воспитанием, и ни в коем случае нельзя отделять одно от другого. Благодарю. Может ли школа сегодня помочь ребенку выбрать профессию и не ошибиться по поводу хобби, чтобы не перепутать? Может, конечно, может. Олег Евгеньевич? Ну, современная школа, к сожалению, этого не делает, а так, безусловно, у нас в школе этому планируется посвящать огромное количество времени. Может ли школа сегодня сделать так, чтобы дети поверили в малооплачиваемые профессии? Вот, например, такие, как учитель. Может. Должна, да? Олег Евгеньевич, ваша обязана. Обязана. Я считаю, что ценность профессии должна, особенно рабочих специальностей, специальностей, связанных вот с образованием, с медициной, должна быть поднята на самый высокий уровень. Благодарю. Какие отношения сегодня будут больше способствовать улучшению образования в школах? Вертикальный учитель-ученик или горизонтальный человек-человек? Но здесь еще должен быть родитель. Ну да, это касательно вот то, что в школе происходит. Да, человек-человек в первую очередь. Да, спасибо, Олег Евгеньевич. Ваше видение. Откровенно говоря, я не совсем понял, что такое человек-человек. Я считаю, что да, связка родитель-учитель и ученик должна быть неразрывна и постоянно находиться в контакте. Эти люди. Ну, человек-человек – это когда учитель, он не стоит менторски выше ученика, а видит именно в ученике тоже человека. Это ну, я хочу. По-моему, это всегда было. Главное, чтобы не стать, скажем так, на один уровень с учеником. Учитель должен быть всегда в авторитете ученика, вплоть до самого взрослого состояния, и мы знаем много примеров, когда взрослые люди продолжают уважать своих учителей и встречать их, благодарить за то, что они приняли участие в их воспитании. Спасибо. И последний такой короткий вопрос. Какой предмет вы хотели бы добавить в ваш образовательный процесс в вашей школе, которого сейчас нет? Чистописание. Спасибо. Отдельно предметом в начальные классы. Благодарю, Олег Евгеньевич, ваш ответ. Ну, чистописание у нас есть. Более того, мы используем перо макалки на своих уроках чистописания. И, в общем-то, все предметы, которые мы хотим, мы все предметы вводим. У нас нет ограничений в этом вопросе. Мы все решаем коллективно. И главное, чтобы это было на пользу. Благодарю. А музыка у вас есть, Олег Евгеньевич? Как отдельный предмет, не как дополнительное образование, а как одно из основных предметов? Да, обязательно. Более того, у нас упор идет на фольклорное направление. У нас замечательный педагог, который сегодня приходит к нам и знакомит детей с национальной культурой, русскими традициями, русским фольклором, музыкой, под балалайку, под баян. Все это у нас есть, конечно. Очень хорошо, благодарю вас за ответы. У нас появились вопросы от слушателей. Полина Бочкарева пишет: «Здравствуйте, как вы относитесь к школе Щетинина?» Кто отвечать будет? Наталья Владимировна. Лично я никак к ним не отношусь, имеется в виду формально, да, но много слышал об этой школе, в том числе и то, что у них были определенные сложности, школу закрыли, что, конечно, очень жаль, но то, что были прекрасные результаты. Единственное, что я хочу сказать, что все-таки эта школа была направлена на, ну, такой индивидуальный избранный подход, то есть ограниченное количество учащихся. Я же все-таки нацелен на то, чтобы наш проект «Народная школа», он развивался по всей стране, чтобы люди по всей стране, во всех городах, во всех населенных пунктах объединялись и создавали такие школы, опираясь и на наш опыт, и на свой опыт, на опыт других, кто это делает, чтобы мы все общались и возрождали качественное традиционное образование в нашей стране. Я была Кирилл Карюшин. Пожалуйста, да. Я была в школе Щетинина, видела воочию эти уроки и самого этого великого педагога. Это его авторская школа, это его открытие, и это человек – гений. Вот, а гений не клонируется. К сожалению, благодарю. Кирилл Карюшин. Разве понять, кто я, не будет лучше именно при индивидуальном подходе? А общеобразовательная школа никак не раскроет личность ребенка. То есть я так понимаю, что Кирилл Карюшин за домашнее образование. Ну, домашнее обучение – это одно понятие, а индивидуальный подход – это другое понятие. Олег Евгеньевич, а вы что скажете? Ну, я не совсем понял, о чем здесь речь. Если речь именно вот об индивидуальном образовании при помощи репетиторов, да, когда ребенок вообще никак не связан с коллективом, то я, конечно, против. Я считаю, что это только во вред, и человек не научится социализироваться не в плане того, что там, знает он других или нет. Вообще сейчас беда многих школ, и в том числе в тех школах, где учатся мои дети, что дети сегодня не имеют школьных друзей. И это огромная беда, я считаю, и это нужно исправлять. Друзья должны быть. Мы все, многие из нас, наверное, да, по жизни как минимум там одного-двух друзей имеют еще со школы, и, возможно, даже ведут какую-то совместную деятельность, общаются, там, дружат с семьями и так далее. Это важно, и это нужно воспитывать. Есть еще вопросы? И в заключение, да, и в заключение реплика от Виктории Матвеевой. Молодец, Игорь Евгеньевич, будем изучать ваш опыт. Современную школу организовали враги. Но я еще добавлю, что молодец и Наталья Владимировна, потому что несет любовь, добро своим детям и очень интересные уроки. На этом вопросы от слушателей и от ведущих, я понимаю, тоже закончились на сегодня. Вопросов больше нет. По нашей доброй традиции есть возможность у вас обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Ну и нам подвести итоги нашего эфира. Кто начнет? Давайте я начну. Я благодарю даме вперед, дорогу. За внимание. И еще раз хочу сказать, что именно только целостное мышление, которое дано нам от природы, должно быть в основе современного обучения. Это то, что должно даваться нашим детям, развиваться у них. И сейчас вот я могу назвать Гуманитарный институт образования и информационных технологий в городе Москве. Они будут готовить студентов для учителей начальных классов, которые будут владеть природосообразной методикой преподавания, применять ее на практике и потом в будущей своей работе. Благодарю за внимание. Олег Евгеньевич, пожалуйста. Да, если позволите, я немножко буду более подробно освещу вот свой взгляд на текущую ситуацию. Первое, хочу, к чему я призвать всех, кто нас сегодня слушает и кто будет слушать в дальнейшем, это начать думать о последствиях тех поступков в бездействии и молчаливом согласии, не вмешательство в дела соседей и соратников по несчастью. Это родители и дети одноклассников. Необходимо узнавать о реальном положении дел в системе образования, понять корень проблем и осознать его влияние на целые поколения. Тот результат, который мы сегодня имеем во всех сферах человеческой жизни, это результат, в первую очередь, школьного и послешкольного образования, профессионального. Учиться нужно у тех, кто еще помнит, как нужно воспитывать и учить детей, в том числе и приобретать какие-либо профессии. Поэтому я сейчас хочу сказать, что учебники и программы «Сталинский букварь» совместно со здоровьесберегающими методиками профессора Базарного – это то, с чего мы начали свой путь к восстановлению качественного, природообразного обучения и воспитания детей с 5 лет. У нас есть группа дошкольного воспитания, когда мы готовим детей к первому классу. У нас сегодня и открылись классы начальной школы. Я открыто хочу обратиться ко всем, кто проживает и в нашем городе Зеленограде, и в окрестностях, а также по всей России. Обращаюсь я как к обычным гражданам, родителям, так и к людям, которые достигли каких-то успехов, да, в том числе и материальных успехов. Это предприниматели, это руководители предприятий, это собственники предприятий, проживающих в России и в нашем городе. В ваших интересах прямо сейчас начать осваивать, начать участвовать в становлении нового витка развития России и русского мира, начав с кооперации усилий материальных, духовных, административных, профессиональных и всех возможных других усилий, направленных на восстановление качественного образования. Потому что если сегодня мы не начнем восстанавливать качественное образование наших детей, то мы не сможем получить тех, кто завтра придет на ваши предприятия, тех, кто сможет создать и продвинуть какие-то прорывные технологии, да, связанные с экологией, да, связанные с поиском новых решений в области энергетики, в области машиностроения и так далее. Сегодня мы видим, с чем столкнулся наш мир, когда от нас отвернулись очень многие. Мы поняли, что за последние 30 лет мы утеряли огромное количество огромный пласт знаний, технологий, предприятий, и не можем быть, считаться сегодня суверенными. Для восстановления суверенитета нашей страны необходимо в первую очередь начать воспитывать и образовывать наших детей. Сегодня мы наблюдаем воистине страшную картину беспросветного мира, где войны и пожары стали обыденностью, кое никого особо не трогает и не побуждает к сплочению патриотических сил, а наоборот еще более разобщает и ввергает людей в пролонгированный страх за будущее, за завтрашний день. Вместе с тем люди не пытаются сами что-то сделать, а ждут, что кто-то или что-то начнет это делать за них. Я призываю вас к действию. Я призываю всех, кто находится рядом с нами, помочь нашему проекту, помочь подобным проектам по другим городам России стартовать и получить качественный результат. В ваших, повторюсь, интересах, чтобы наши с вами дети получили качественное образование и завтра начали восстанавливать, возрождать русский мир. Это все, что я сегодня хотел сказать. Ну а в дальнейшем, если кому-то будет интересно, я готов более подробно рассказать о нашей школе, пригласить к нам, посмотреть, что у нас уже сделано, что делается и что мы будем делать для восстановления, возрождения качественного школьного образования и даже дошкольного образования в нашем городе. Спасибо еще раз огромное за такую возможность поучаствовать в вашем эфире и, надеюсь, был кому-то полезен. Спасибо. Я бы хотела несколько слов в заключение тоже сказать, Лен. Ты меня слышишь? Да, Лен, пожалуйста. Да, я присоединюсь тоже к коллегу Евгеньевичу. И среди огромного многообразия школ и систем образовательных, которые сейчас есть, нужно очень внимательно выбирать ту, которая нужна именно для ваших детей. А для этого нужно родителям быть очень внимательными и понимать, чего они хотят. Елена, давай, тебе слово. Резюмируя вот то, что мы сегодня обсуждали, я думаю, что очень хорошо здесь подойдет высказывание Шалве Амонашвили. Вот мне бы хотелось бы процитировать немножко из его выступления. «Моя долгая педагогическая жизнь подвела меня к утверждениям, которые, по моему убеждению, необходимы для творения нового образовательного мира в настоящем и будущем. Их могу выразить в следующих формулировках. Педагогическое сознание нуждается в измерении духовности. Материалистическое понимание образования – тупиковое. Образовательная практика нуждается в психологии согласия. Психология управления унижает детство и омрачает жизнь и детей, и их учителей, и воспитателей, и, конечно, родителей. Школа обязана стать очагом духовного и нравственного становления растущих людей. Ограничение себя обучающей функции снижает необходимость школы для общества. Школа должна воспитывать учеников для жизни с помощью самой жизни, а не обещать готовить их к жизни. Школа нуждается в многообразном и свободном творчестве. Однотипность и стандартность закрывают путь развития образования. Учительский труд должен возводиться до педагогического искусства, а не суживаться до методики и технологии образования. Радость жизни и познания – это есть мотивационное устремление школьников, а не оценки и отметки, строгости и принуждения. Из педагогических понятий должна быть высвобождена их гуманная суть, а не заложено в них обобщение авторитарного опыта. Вот такие высказывания, я думаю, что здесь на 100% можно согласиться. Но это мое мнение. Благодарю всех сегодняшних сказителей, что так активно приняли участие в нашей сегодняшней передаче. И напомню нашим радиослушателям, что сегодня с нами были Олег Евгеньевич Кокин, создатель и куратор проекта «Первая народная школа Зеленограда», а также Наталья Владимировна Попова, учитель начальных классов и замдиректора Лопатинской среднеобразовательной школы города Москвы. Да, я хотела бы подвести итог наших вопросов и думаю, что по праву выпуск журнала «Быть добру» сегодня достается Кириллу Карюшину. Кирилл, для этого нужно связаться со Светланой Большаковой либо написать в обратную форму обратной связи на сайте Народного славянского радио slavradio.org с пометкой «Получить приз» и указать либо адрес электронной почты, куда вам выслать номер электронного журнала, электронного номера журнала, либо ваш почтовый адрес, куда Светлана вам вышлет печатный экземпляр журнала «Быть добру». Друзья, напомню, что сегодня мы размышляли на тему, чему и как учить детей, когда мир кардинально меняется. Благодарю наших коллег, которые сегодня нам помогали. Это редактора чата Светлану Большакову, Алексея Щербакова, который все это время находился за пультом Народного славянского радио, и, конечно же, вас, наши уважаемые, дорогие слушатели и зрители. Собрание клуба вели Елена Ромская и Елена Андреева. Благодарим вас. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.